Воспитание нацистской элиты. Печально знаменитая фраза «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет» вошла в историю. Обыкновенно ее приписывают имперскому министру народного просвещения и пропаганды Йозефу Геббельсу. В реальности ее произносит один из героев пьесы немецкого драматурга Ханса Йоста. В 1933 году Йост пережил величайший триумф. В день своего рождения Адольф Гитлер приехал в Берлинер-театр, чтобы посмотреть посвященную ему пьесу Йоста под названием «Шлагетер». Бывшего офицера Рейхсвера Альберта Лео Шлагетера, расстрелянного после Первой мировой французскими оккупационными войсками, нацисты считали героем. Постановка понравилась фюреру и была названа патриотической. Пьесу включили в обязательную школьную программу, ее поставили 115 театров, и автор заработал огромные деньги. Его назначили президентом Германской академии литературы и президентом Имперской палаты письменности. Ханс Йост познакомился с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Это были родственные души. «Кто не верит, — писал Ханс Йост, — тому нечего и рот раскрывать. Поэт — это фанатик, который видит больше, чем лежит на поверхности, который требует больше, чем ему предлагают, который верит больше, чем понимает разумом. Для них обоих разум не значил ничего, зато вера — все. Это станет принципом государственного устройства. Не задавай лишних вопросов, не испытывай сомнений, просто верь своим начальникам и исполняй приказы». Для Генриха Гиммлера, вспоминал один из хорошо знавших его людей, Германия была лишь территорией, за безопасность которой он отвечал. Если что-то разрушалось, это следовало исправить или уничтожить. Если что-то заболевало, это следовало поместить в карантин. Источник инфекции следовало стерилизовать или ликвидировать. Страдания животных не слишком волнуют фермеров, поставляющих свежее мясо на рынок. Себя Гиммлер рассматривал как своего рода вселенского коновала, ответственного за селекционное разведение стоящих особей. Ханс Йост гордился своим замечательным другом и хотел, чтобы об этом знал весь мир. В посвященной Гиммлеру книжке «Маска и лицо» он восхищался СС и рейхсфюрером. Приведение к присяге молодых эсэсовцев в полночь, когда самые верные приносят клятву верности, он считал одним из прекраснейших праздников. Преклонение перед Гиммлером достигало накала юношеских любовных признаний. Звериную жестокость Гиммлера он принимал и разделял, тем более что близость к рейхсфюреру СС придавала писателю ощущение почти неограниченной власти. Он распорядился насчет одного неприятного ему писателя. «Если этот тип будет нагличить, то я попрошу СД, чтобы его на месяц отправили в концлагерь. Подобное нахальство мы терпеть не станем». Генриху Гиммлеру льстило поклонение популярного писателя. Он велел принять его в СС. Хансу Йосту присвоили генеральский чин бригаденфюрера СС. Писатель не мог прийти в себя от счастья. После завоевания Польши там обосновались немецкие спецслужбы. В октябре 1939 года Гиммлер вместе со своими помощниками отправился на оккупированные территории, чтобы составить себе представление о том, насколько эффективно действуют его подчиненные. Он прихватил с собой своего личного писателя Ханса Йоста. В Бромберге местное эсэсовское начальство доложило рейхсфюреру о планомерном уничтожении польской интеллигенции евреев и продемонстрировал казнь так называемых саботажников. В Лодзе им показали, как еврейское население втискивают в товарные вагоны и отправляют в лагерь. В Люблине, куда прибыл Гиммлер со своей свитой, царило запустение, холера и тиф валили людей. Больные и голодающие умирали прямо на улицах. Местный руководитель службы безопасности группенфюрер СС Одила Глобочник похвастался. Он только что ликвидировал пациентов польского сумасшедшего дома. ССовцы вывели во двор 300 человек из лечебницы для психических больных и расстреляли. Ханс Йост присутствовал на встречах с генерал-губернатором Хансом Франком, которого Гитлер поставил управлять оккупированной Польшей, и с обергруппенфюрером СС Фридрихом Крюгером. Бывший директор мусоросжигательной фабрики, он был назначен высшим руководителем СС и полиции в генерал-губернаторстве, руководил всей системой террора. Они получили указание создать на территории генерал-губернаторства систему концлагерей. Путешествие на оккупированные польские земли Йост описал в книге «Зов Рейха. Отклик народа. Поездка на восток». Восхищался тем, как эсэсовцы хозяйничают на оккупированных землях. С чувством уверенности в собственной правоте они смело берутся за порученное им дело. И так во всем, что бы от них ни потребовалось. Я люблю таких пионеров нового государства, которые демонстрируют новым провинциям законы нашей расы. В июне 1941 года Генрих Гиммлер пригласил высшее руководство своей империи СС, среди них и Ханса Йоста, для особого разговора. Вечером у камина Гиммлер известил гостей о цели встречи. «Через несколько дней произойдет нападение на Советский Союз, и я хочу поставить задачи перед СС. Нам предстоит уничтожить от 20 до 30 миллионов славян и евреев». «Времена сентиментальности прошли», — писал Ханс Йост. «Тот, кто проявляет мягкость, уже пронзен кинжалом ненависти. Должна заговорить исконно здоровая кровь, пробудится расовое сознание». Что имел в виду главный писатель Третьего Рейха? Перед расстрелом детей эсэсовцам объясняли: «Дети нам не враги. Врагом Германии является кровь, которая в них течет. Когда они вырастут, то станут евреями, опасными для нашей страны. Вот почему дети тоже должны быть уничтожены». Но эти взгляды нужно было прививать. Для этого в Третьем Рейхе создали целую систему воспитания партийной молодежи. В замке Фогельзанг, неподалеку от Кёльна, где находилась высшая партийная школа, готовили будущих партийных секретарей. Нацистам остро не хватало хорошо подготовленных кадров для назначения на руководящие должности. Поступали сюда по рекомендации местных партийных комитетов. Существовала трехступенчатая система партийно-политического воспитания. Первые две ступени – это национально-политические учебно-воспитательные заведения, которыми ведали СС и школы Адольфа Гитлера, которые опекал руководитель организации гитлеровской молодежи Бальдур фон Ширах. Он в 26 лет стал имперским руководителем Союза немецкой молодежи. Ширах был настолько близок к Гитлеру, что одно время даже считался его самым вероятным преемником. Высшая ступень партийного образования — три орденских замка, где воспитывали элиту. Замками ведал главный партийный кадровик Роберт Лей. Он же возглавлял немецкий трудовой фронт, созданный взамен распущенных нацистами профсоюзов. Роберт Лей познакомился с Гитлером еще в 1924 году. В 1932 Гитлер сделал его заведующим политическим отделом Центрального комитета партии. Лей отвечал за подготовку, воспитание и распределение партийных кадров. Его жена Инга была танцовщицей. Лей увидел ее на сцене театра. Говорят, Инга была влюблена в Гитлера. 10 декабря 1942 года красивая, но несчастная блондинка Инга Лей выбросилась из окна. Роберт Лей лично отбирал слушателей. Желал взглянуть на каждого из них. Хотел убедиться, как он выражался, что перед ним настоящий мужик. Первоначально отобрали 400 слушателей. Потом их число возросло до 1000. Первый поток приступил к занятиям в 1937 году. К строительству высшей партшколы приступили через год после прихода нацистов к власти. Она предназначалась для молодых партийных активистов. Прежде всего, они должны были осознать превосходство германской нации и необходимость расширения жизненного пространства на восток. Критерии отбора? Люди лучше германской крови с несгибаемым немецким характером. Для них характерна биологическая жизненная активность и несравненный энтузиазм. Они исполнены фанатической готовности к труду на благо Родины и народного единства. Возраст от 25 до 30 лет. Стаж партийной работы, безукоризненно арийское происхождение, хорошая физическая подготовка. Очкариков не принимали. Охотно брали выходцев из низов. Отсутствие образования недостатком не считалось. Предпочитали женатых. Руководитель политического отдела ЦК партии Роберт Лей считал, что если мужчина до 25 не женился, он страдает нерешительностью и не годится для работы в партийном аппарате. Роберт Лей обещал, получивший образование в этих школах, станет политически закаленным, бескомпромиссным борцом за торжество национального социализма. Он фанатично верит в наши идеи и станет образцом для всего народа. Может показаться странным, но большую часть учебного времени слушатели школы Фогельзанге занимались спортом, фехтованием, верховой ездой, воздухоплаванием. Но, во-первых, в нацистском государстве спорт важнее всего. Во-вторых, воспитывалось ощущение принадлежности к высшему обществу, ведь это же элита партии. Им править Рейхом, а потом и всем миром. В книге «Майн кампф» Гитлер много рассуждал о роли спорта. «Если бы все наши образованные слои в свое время все поголовно занимались боксом, то немецкая революция 1918 года, организованная сутенерами, дезертирами и прочим сбродом, никогда бы не стала возможной. На спортивные сооружения бюджетных денег не пожалели. Руководитель школы читал лекции о расовой чистоте и выживании сильнейших. Он говорил: «Нам нужны сильные и здоровые, нам не нужны больные. И нам нужно избавиться от сочувствия к ним, вообще отказаться от чувствительности и отбросить всех, кто стоит у нас на пути». Разумеется, были занятия. Утром лекции, после обеда семинары. В преподавании упор делался на геополитику и расовую теорию. Смысл состоял в том, чтобы создать в молодых людях мировоззрение, которое бы позволило без зазрения совести убивать людей, которых сочтут ненужными или недостойными. Слушатели убеждали в том, что залог их будущих побед – моральное и культурное превосходство немцев над любыми врагами. В Фогельзанге собрали обширную библиотеку с трудами по изучаемым предметам. Только никто там слушателей не видел. Многие из них испытывали большие трудности, сидя в аудитории. Настолько низкий был культурный и образовательный уровень партийных секретарей, что многие просто не понимали, что им читают на лекциях. Зато те, кто принимал эту идеологию, делали стремительную карьеру в Третьем Рейхе. Молодые нацисты с завистью следили за успешным восхождением на вершину власти Райнхарда Гейдриха, начальника Главного управления имперской безопасности, которому подчинялись спецслужбы Третьего Рейха. Отец Гейдриха был музыкантом и прочил мальчику ту же будущность. Но, к удивлению родителей, юноша пожелал поступить на флот, от которого после Первой мировой мало что осталось. В 1922 году он прибыл для прохождения службы на старый учебный крейсер «Берлин». Старшим помощником капитана служил будущий начальник Абвера, военная разведка и контрразведка Вильгельм Канарис. В германском офицерском корпусе канарисы считались не вполне своими. Среди его предков были итальянцы, в нем ощущалась латинская утонченность, чуждая пруссакам. Канарис успел заразить кадета Гейдриха романтикой разведки, о чем впоследствии сильно пожалеет. Гейдрих играл на скрипке, по воскресеньям канарисы приглашали его на свои музыкальные вечера. Карьера Гейдриха на флоте рухнула, не успев начаться. Он крутил сразу два романа. Одна из его пассий забеременела, Но Гейдрих отказался жениться. У него были другие планы. На Рождество 1930 года он обручился с Линдой Матильдой фон Остен. На беду Гейдриха отец дамы, брошенный в интересном положении, промышленник с большими связями, дошел до высшего флотского начальства, гросс-адмирала Эриха Рёдера. Командующий передал дело в суд чести. Суд пришел к выводу, что поведение молодого офицера несовместимо с флотскими традициями. С Гейдриха содрали погоны. Это была катастрофа. Он стал безработным с подмоченной репутацией. Его жена Лина, пламенная нацистка, уговорила мужа присоединиться к партии. В июне 31-го Гейдрих приехал в Баварию знакомиться с Генрихом Гиммлером. Рейхсфюрер СС подыскивал начальника партийной службы безопасности. Он дал бывшему флотскому офицеру 20 минут, чтобы тот нарисовал схему организации будущей спецслужбы. Идеи Гейдриха ему понравились. Гейдрих был принят в СС и переехал в Мюнхен. В августе 1931 года он приступил к исполнению своих служебных обязанностей в аппарате Центрального комитета партии. Одновременно женился. Гиммлер не обошел его подарком, присвоил ему звание штурмбанфюрера СС. Он подписал обязательство: «Я обязуюсь посвятить себя идеям Адольфа Гитлера, подчиняться строжайшей партийной дисциплине и со всей ответственностью исполнять приказы рейхсфюрера СС и партийного руководства. Я немец арийского происхождения, не принадлежу к масонским ложам и тайным организациям». Гейдрих создавал службу безопасности в квартире, которую он снимал на Тюркенштрассе номер 23. Четыре комнаты служили ему и жильем, и рабочими помещениями. Гиммлер передал ему материалы, копившиеся у него на некоторых стенах партии, руководителя штурмовых отрядов. Гейдрих стал составлять собственную картотеку подозрительных лиц. Его задача состояла в том, чтобы вычищать из партии чуждые элементы и мешать проникновению в ряды нацистов скрытых врагов движения. Пока Генрих Гиммлер размышлял об исторической миссии нордического человека, Гейдрих создавал базу собственной власти. Штаб-квартира СС и службы безопасности первоначально находилась в партийном квартале Мюнхена. Сидя в своем кабинете, Гейдрих собирал информацию о всех сколько-нибудь значимых людях Третьего Рейха. Даже крупных партийных чиновников заставил себя бояться. Руководители штурмовых отрядов и партийные секретари питали детскую любовь к побрякушкам и украшали свои мундиры, как рождественскую елку. Люди Гейдриха ходили в штатском. После прихода нацистов к власти Гиммлер и Гейдрих методично взяли под контроль всю немецкую полицию и по собственной инициативе создали первые концлагеря для перевоспитания тех, кто еще не осознал подлинную роль партии в государстве. Вильгельма Канариса при нацистах поставили во главе Абвера. В новом качестве адмирал вновь встретил Гейдриха, ставшего одним из самых опасных людей в Рейхе. 27 сентября 1939 года Гиммлер объединил практически все спецслужбы Германии. С санкцией партийного аппарата создал Главное управление имперской безопасности. Во главе главка поставил Гейдриха, и в руках Гейдриха оказалась мощная машина уничтожения, что очень усилило его позиции внутри нацистской верхушки. В какой-то степени его боялись даже больше, чем Гиммлера, который как-то отошел от практических дел. Канариса считали хитрой лисой, человеком интриги, но при встрече с Гейдрихом он испытал страх. Жене сказал, что Гейдрих — прирожденный преступник, но с головой — умное бестие. Гейдрих не соответствовал строгим расовым требованиям. Начальник штаба СС обергруппенфюрер Карл Вольф презрительно заметил, что он не настоящий немец, слишком женственен. Начальник главка госбезопасности знал об этих разговорах. Помимо усиленных занятий спортом, научился летать на истребителе, хотел доказать сослуживцам, что стремится к идеалу нордического человека. Сила гестапо заключалась не в количестве штатных служащих, а в обилии доносчиков. Основу системы составляли доверенные лица, осведомители, которые по мере необходимости или регулярно являлись к оперативному работнику гестапо. Те, в свою очередь, подключали к работе своих людей, владельцев магазинчиков, кафе, всех, кто умел вынюхивать, подслушивать, кто любил доносить на соседей. Все любители слухов, сплетен, все, кто ненавидел соседей или завидовал им, кто подглядывал за сослуживцами, а также скучающие, но активные пенсионеры, женщины, озабоченные чужим процветанием, нашли свое место в этой армии осведомителей. Абсолютное большинство делало это, не получая денег, просто из ненависти к соседям и коллегам, из желания нагадить им. Деньги платились в редчайших случаях. Гиммлер и Гейдрих считали, что доносить – это значит исполнять свой патриотический долг. Это в общем и целом соответствовало настроению доносчиков, которые получали большое удовольствие, избавляясь от неприятных людей. Система расливала не только секретных сотрудников госбезопасности и членов партии, но целый народ. Политика уничтожения целых народов нуждалась в пропагандистском обеспечении. Партии и государства весьма в этом преуспели. Исторического времени Третьему Рейху было отпущено немного, но в какой-то степени задача создания нового человека была решена. Охранники концлагерей ощущали себя не палачами, измывавшимися над беззащитными людьми, а солдатами на передовой, которые защищают арийскую расу. Даже когда им перестали приказывать убивать и мучить, когда уже некому стало приказывать, они продолжали исполнять свою миссию. Люди в эсэсовской форме не все были монстрами от рождения. Многие просто хотели сделать карьеру, отличиться. Что же определяло их поведение? Сознание принадлежности к избранным, ощущение власти над людьми или страх показаться слабаком? Офицеры СС располагали большими полномочиями. Инициатива приветствовалась. Зачастую они сами могли решать, какими методами и средствами выполнить поставленные перед ними задачи. Именно это делало их садистами и убийцами. Они совершали это даже не по приказу. Они знали, жестокость и беспощадность обеспечивают быструю карьеру в СС. Райнхарда Гейдриха в мае 42-го настигла расплата за его преступление. Его подстерегли чешские офицеры и рассчитали за все. В траурной церемонии принял участие Гитлер. Собралась вся верхушка Третьего Рейха. Канарис плакал. Наверное, он вспоминал молодого человека, который славно играл на скрипке.